Глава 6. Наши качества. Рассказанный Щукиным убойный анекдот вырубил в бессрочные ха-ха всех нацистов. Однако, пока наш герой ликовал, разглядывая трофеи, неистово хохочущий Гитлер сумел доползти до активизирующего портал пульта и нажать большую красную кнопку. Тотчас грянул гром, затряслась земля, разверзлось пространство, и в универмаг из неведомых измерений ринулись сотни жутких демонов. Началась паника. Страшилища преследовали людей, изрыгая огненные шары, а люди, обезумев от страха, спасались как могли. Они прятались в туалете, притворялись застывшими манекенами, выпрыгивали из окон или просто сдавались без боя, вопя, что давно уже решили эмигрировать в США и в обмен на жизнь готовы продать матушку Россию. «Трусы!» — закричал возмущенный Щукин. «Сталина на вас нет! Хрущева, чтобы показал вам Кузькину мать!» И тут его озарила идея. Он вспомнил, как во время Карибского кризиса Никита Сергеевич Хрущев, обещая наглым америкозишкам показать эту самую Кузькину мать, грозно стучал по трибуне ботинком. «Есть! В истории решительно есть чему поучиться!» Не теряя ни секунды, Щукин отважно бросился к отделам обуви. Схватив первые попавшиеся тапки, он прицельно метнул ими в наступающих монстров, однако сбитые враги тут же оправились и ответили огнем. Укрываясь за стеллажами, Щукин продолжил забрасывать неприятеля снарядами. По его подсчетам, чтобы загасить одного супостата, требовалось целых 10 тапок. Глянув на бирку, Щукин установил, что использует тапки китайского производства. Это никуда не годилось. Под огненным шквалом, рискуя собой, Щукин перебрался в соседний отдел с турецким товаром. 5 турецких тапок оказалось достаточным, чтобы отправить в нокаут врага. Однако запасы быстро иссякли, и Щукину срочно пришлось дислоцироваться в немецкий отдел. Немецкие тапки обладали большей убойностью. Их требовалось всего 3 на противника. Но и они быстро закончились, а враг все наступал и наступал. В отчаянии Щукин прыгнул в последний оставшийся отдел Челябинской обувной фабрики. Он твердо решил во что бы то ни стало сражаться до конца. За ним стояла Родина, и он не мог ее подвести. «Русские не сдаются!» — заорал Щукин, швыряя челябинским тапком в группу дьявольских монстров. Они были так близко, что гибель казалась неминуемой. Однако произошло чудо. Враги разлетелись в клочья, точно подорванные силой, сравнимой с фугасным снарядом. То была мощь отечественного качества. Более того, челябинский тапок оказался пригодным для многократного использования. Вкупе с грозной мощью и огромным радиусом поражения он представлял собой идеальное оружие, с помощью которого Щукин в 2 счета расправился со всеми врагами, обратив их в позорное бегство. Выбравшись из своих укрытий, спасенные посетители испустили радостный крик и принялись качать Щукина на руках. Затем торжествующий директор универмага за совершенный подвиг, проявленные мужество и отвагу, вручил Щукину награду. Победно сияющую наклейку «Мороз по коже». Номер 11. Воланд делает укол морфия скрученному в ломке писателю Булгакову.